Доминика же, получив от врачей, мнению которых она не доверяла, и от сестры, которой она верила на 100%, разрешение на активную физическую деятельность, тут же приступила к тренировкам, нарабатывая себе форму. Пока ее упражнения по большей части были направлены на восстановление организма, но что-то подсказывает мне, что как только она достаточно окрепнет, тренировки под ее руководством ждут всех, кто оказался под моей рукой. В свободное от тренировок время Доминика проводила за автоматическим верстаком, мастеря что-то для себя, восстанавливая навыки и рефлексы, и за обслуживанием имеющегося у меня оружия, доводя его состояние до идеала. Пока я наблюдал за восстановлением учениц, жизнь вокруг окончательно вошла в мирное русло. Кое-как оправившись от последствий пандемии, кочевники и то, что осталось от жителей города, продолжили разбирать завалы. Из-за того, что болезнь не разбирала, кого убивать, а кого пощадить, потери понесли и жители сохранившихся городских районов, и корпоранты, и местные силы правопорядка. А потому для обеспечения правопорядка на территории города повсеместно привлекали любые адекватные силы. Так что теперь, те Альдекальда, что ранее занимались исключительно охраной нашего лагеря, теперь разъезжали по всей территории Лос-Анджелеса, с очень широкими полномочиями. Не отстали от нас и Хадес, что решили не упускать дополнительный заработок и организовали парочку отрядов самообороны. Также с территории пустоши, окончательно убедившись в безопасности города, начали прибывать люди. Кто-то из них хотел просто жить и работать в восстанавливающемся городе, кто-то искал здесь временный заработок, но были и те, кто хотел половить рыбку в мутной воде. Изгои, бандиты и прочие антисоциальные элементы постепенно заполняли окраины, где возводили свои временные базы и укрытия, чтобы потом постепенно расползтись. Кого-то их них обнаруживали быстро и без затей убивали, кого-то ловили на месте преступления и показательно казнили, благо новые законы Лос-Анджелеса позволяли такое, а кто-то сливался с обычными жителями и вел свою деятельность тайно. Я же продолжал заниматься улучшением своей жизни, работая в мастерской Альдекальда, в которую не брезговали обратиться даже люди извне, и выполняя заказы Джимми, я постепенно приобретал все больше и больше так необходимых мне вещей. Новенький электромотор занял свое место в недрах моего грузовика, сделав меня полностью независимым от жидкого топлива, так как питание мотору обеспечивали 4 ядерных ячейки, которых должно было хватить лет на 40 езды. Дополнительно я модернизировал мастерскую, немного увеличив ее площадь, из-за чего края кузова теперь немного торчали из-за кабины, навесил несколько слоев дополнительной брони, чтобы шальная пуля не повредила ценное оборудование и даже установил кое-какое внешнее вооружение. В скрытых пилонах ждали своего часа 4 пулемета «Корт», заказанных через Джимми. Управление орудийными точками осуществлялось двумя способами, или с помощью специальной консоли внутри мастерской, или с помощью разделенного на 4 части экрана и нейрообруча. Последний способ еще требовал доработки, так как одновременно управлять 4 орудиями и вести машину у меня получалось достаточно плохо, и если бы не дух машины, вселенный в грузовик, о чем-то подобном я мог только мечтать ближайшие несколько лет. Не забыл я и про прицепы, также дополнительно укрепив их броней. Первый из них представлял из себя грузовой контейнер, в котором хранились вещи на продажу и запас расходных материалов, а второй так и остался цистерной с топливом, в котором хранился запас горючего моей группы. Прошли модернизацию и некоторые другие машины семьи, получив не только электрические двигатели, но и управляемые изнутри орудийные башни. Таким образом я получил внушительную военную мощь у себя за спиной, которая в случае чего могла на равных противостоять даже некоторым силовым подразделениям корпораций, пока те не задействуют танки. Не был обойден вниманием и Брэдли, который так и остался в моем полном распоряжении. Единственное, для него пришлось делать отдельный прицеп, так как возить его за собой своим ходом было слишком затратно. Немного было изменено и штатное вооружение семьи, стремясь к унификации и единообразию. Мной была закуплена партия штурмовых винтовок от Арматиц Клуццесси, неплохие машинки по соотношению цена-качество, которые планировали использовать для вооружения армии того, что осталось от США, но тендер выиграл намного более худший образец. Воспользовавшись моментом, ушлые торгаши, которые в отличие от высоких чинов смогли рассмотреть потенциал этой винтовки, скупили всю нереализованную партию по заниженной цене. Таким образом, заменив разномастный арсенал, состоящий из стволов самого разного калибра и страны производства, удалось не только упростить обслуживание штатного оружия, но и перестать страдать от необходимости закупать огромную номенклатуру патронов. Таким образом, каждый член моей семьи теперь не только выглядел одинаково, в кожаных пыльниках, под которыми скрывалась панцирная броня, но был одинаково вооружен, что немного подняло цены на наши услуги охраны. Все же люди подсознательно охотнее доверяют свою жизнь чему-то похожему на армию с единым снаряжением, а не толпе оборванцев с пестрым разнообразием во всем. Осталось только доработать шлемы, в которых уже были установлены миниатюрные рации и имелись крепления для противогазов, и полный аналог пустынных рейнджеров будет готов. Месяц за месяцем Лос-Анджелес все больше начинал походить на одну большую стройку, где на месте руин появлялись новые дома, открывались магазины, а в порт, который очищали и углубляли с помощью специально нанятых кораблей, начали заходить как контейнеровозы, так и пассажирские суда, везущие в своих недрах новых жителей города, ищущих в возрождающемся городе шанс на новую жизнь. Жизнь понемногу налаживалась, но до полного ее восстановления было еще далеко. Под конец 2000 года, когда в городе все начали готовиться к празднику, первому за последние несколько лет, а я с удовлетворением подводил итоги года. Несмотря на не самое лучшее начало, связанное с потерями от истощающей чумы, вторая половина года прошла на удивление хорошо. Избавившись от необходимости лично контролировать несколько направлений в одиночку, у меня появилось намного больше времени не только на личные проекты, которые с получением доступа к мировому рынку стали намного быстрее реализовываться, но и на укрепление позиций культа бога машины. С помощью имеющихся ресурсов, я создал небольшую передвижную часовню, со всеми необходимыми атрибутами, оснастил членов культа необходимым инвентарем, в виде курилин, полноценных молитвенников и емкостей со священными жидкостями. Со временем на машинах моей семьи к художественной росписи, характерной для Альдекальда, стали добавляться рисунки, характерные для культа Механикус. Наполовину аугментированные черепа и бронзовые окантовки в виде шестерней. Не осталось без внимания и одежда членов группы. Кто-то добавлял нашивки на свою одежду, кто-то наносил символику культа на бляхи ремней, пуговицы и портсигары, а самые отчаянные делали себе татуировки, как со священными символами, так и текстами. Эффект от такого увлечения был малозаметен, но он все же был. У всех искренне верующих, совсем немного, но реже ломались машины, оружие реже клинило, а инструменты медленнее изнашивались, большинство за пределами укрепляющегося культа все сваливали на лучшее обслуживание и навыки наших техников, но посвященные не уставали благодарить духов машин, что помогают им. Основной причиной моего успеха было то, что восстановившиеся после болезни ученицы начали активно помогать мне в моих начинаниях. Доминика взяла на себя все, что связано с вооруженными силами, гоняя на тренировочных площадках всех подряд, не ведая жалости, а Алисия занялась медициной, фармакологией и всем, что связано с химией. Ученицы, намного лучше меня разбирающиеся в своих областях, навели в них порядок и иногда выдавали такие результаты, что посторонние люди слабо верили в слухи о них. Так Доминика так гоняла воинов семьи, что они с ностальгией вспоминали времена, когда военной подготовкой занимался я. С другой стороны, роптать никто и не думал, не только из-за моего авторитета, но и из-за эффективности тренировок, которые были видны сразу. Алисия же, в достаточно мягкой манере перестроила всю химическую отрасль клана, где-то внеся изменения в рецептуру, где-то использовав ранее неизвестный метод очистки, а где-то и вовсе создав что-то уникальное. Так у членов клана стали появляться простенькие стимуляторы, увеличивающие на короткий срок силу и выносливость, а фиксер Джимми начал распространять среди элит города новый наркотик эйфорию, хотя само по себе данное вещество наркотиком не являлось, просто препарат стимулировал работу желез, отвечающих за выработку эндорфина, серотонина и дофамина. Никаких побочных эффектов, никакого привыкания, кроме психологического, просто маленькие таблеточки счастья, помогающие немного расслабиться после тяжелого дня. Полученные от оказания услуг и продажи товаров деньги шли на две вещи – покупку расходных материалов и улучшение транспортного парка семьи, ну и на помощь клану, в виде своеобразного налога. Единственное, что меня удручало, так это увеличивающийся разрыв между моими людьми и остальными Альдекальда. Зависть к лучшему снаряжению, лучшим машинам, неприятие непонятного для них верования, отвращение к символике и обрядам – все это понемногу устроило стену между нами. Мои последователи относились к этому спокойно, особо не обращая внимания на косые взгляды и шепотки за спиной, с одной стороны из-за гордости и четкого понимания своей роли в мире, а с другой, потому что по-настоящему становились одной семьей. Парни и девушки, мужчины и женщины, все они, проводя друг с другом много времени, постепенно стали сближаться, образовывая устойчивые пары, а там, где пары, там и дети. Так что у меня в итоге появился еще один проект для реализации, а именно приспособление для транспортировки младенцев, которое обеспечит им максимальный комфорт в дороге, в которую мы рано или поздно отправимся. Сидя на крыше грузовика и любуясь на праздничный город, я улыбался, ведь все в будущем будет хорошо, если мои расчеты не врут. Примечание к части. Поздравляю всех своих коллег с Днем Энергетика. Помните, если бы не мы, то нынешней цивилизации не существовало. Часть 13. Независящая. Примечание к части. Приятного чтения. Новый, 2001 год не принес ничего особо нового. Альдекальда и я в их числе продолжали трудиться над восстановлением Лос-Анджелеса. В сам город продолжили стекаться беженцы как с территории США, так и из многих других стран мира. А образовавшиеся за время кризиса общины или встраивались в новую систему, или уходили в небытие. Официальная власть в городе поступила достаточно разумно, и вместо того, чтобы насаждать свою волю силой и насилием, предпочла договариваться. Таким образом, во многих районах города свое лидерство сохранили те личности, которые после всех напастей, обрушившихся на город ангелов, смогли сохранить некоторое подобие организованности. Те, кто желал сохранить свою мнимую независимость и отказывался идти на сотрудничество, ну что ж, новое законодательство давало весьма широкие полномочия для усмирения бунтовщиков. Своих людей я на такого рода акции не посылал, несмотря на щедрые посылы, все же репутация наемных головорезов – это последнее, что мне нужно, что сейчас, что в будущем. Больше всего выгоды из произошедшего получил, как и можно было ожидать, Джимми, который смог доказать городской администрации, что именно он будет лучшей кандидатурой на пост управляющего Санта-Моникой. Запустив руки в городскую казну, он, особо не наглея, смог организовать строительство нескольких глубоководных причалов в своем районе, окончательно превращая его в рассадник контрабанды. С одной стороны, его действия были полностью незаконны и должны были быть пресечены силами правопорядка, но с другой, все люди имели свои слабости и не особо хотели переплачивать за нужный им товар корпорациям, которые контролировали главный городской порт. С появлением бухты контрабандистов, где представители сей благородной профессии могли почти без страха за собственную шкуру как разжиться новым товаром на продажу, так и сбыть купленное в других местах, в итоге возможности купить что-то по-настоящему ценное стало в разы больше. Оружие, редкоземельные материалы, элементы станков и высокотехнологическое оборудование – все это слабым, но стабильным потоком выливалось из Санта-Моники. Как в приватном разговоре рассказал мне Джимми, главным источником товара, поступающим в его распоряжение, был находящийся северный город Найт-Сити. Город уникальный тем, что все происходящие в нем процессы контролировались исключительно корпорациями, которые вложились в его строительство, и которым было плевать на все, кроме собственной прибыли. Интересный городок, надо будет его посетить при возможности. Расширяющийся парк техники все больше и больше заставлял осознавать, что если все продолжится такими темпами, то мне придется окончательно осесть в Лос-Анджелесе, так как имеющееся у меня оборудование уже просто не влезает в имеющиеся у моей семьи грузовики. Понимая, что разрабатывать собственные транспорты, которые удовлетворяли бы все мои потребности в нынешней ситуации не только затратно, но и опасно, появление из ниоткуда абсолютно новых грузовиков неизвестной конструкции может привлечь ко мне излишнее внимание, я сосредоточился на обновлении парка техники. Все гражданские грузовики постепенно заменялись на так понравившиеся мне хемт разных модификаций, после доставки их переводили на электрическую тягу, обвешивали дополнительной броней и устанавливали оружие, в общем, делали все, чтобы они максимально соответствовали нынешним реалиям на пустоши. Ровные ряды армейских грузовиков, выкрашенные в темно-бордовый цвет, с символикой культа механикуса и с хищными обводами наваренной брони, вызывали во мне чувство глубокого удовлетворения. Но новинки не только красиво выглядели, но и отлично показывали себя в поле, особенно когда от администрации города поступал заказ на сопровождение грузов из ближайших городов или патрулирование окраин города. Толстая многослойная броня без проблем держала даже крупнокалиберные пули, турели с пулеметами отлично выводили из строя любую технику банд, как и самих бандитов, а огромный запас хода обеспечивал непревзойденное время в пути. Единственное, что пришлось сделать, чтобы за модернизированными мною транспортами не объявили охоту все корпорации мира, так это добавить несколько колонок, имитирующих звук работающего двигателя. Все же электромоторы были слишком тихими по сравнению с двигателями внутреннего сгорания. Вслед за грузовиками пришел черед обновления и прочей техники семьи. От автобусов было решено полностью отказаться. Для транспортировки условно-гражданских было решено использовать все те же грузовики, просто в некоторых из них установить модернизированные специально для перевозки людей контейнеры. Самодельные гантраки заменили собой армейские хаммеры, которых из-за их прожорливости также перевели на электрическую тягу. Было жаль продавать уже привычные многим машины, а особенно те, в которых уже успел зародиться дух машины, а потому был найден компромиссный вариант. Все благословленные машины продавали только тем, кто хоть официально и не вступал в культ Механикус, но соблюдал церемонии и обряды, предписываемые верой в Бога машину. Последнее, чего коснулось обновление парка, стали немногочисленные мотоциклы семьи. Взвесив все плюсы и минусы, было решено за стандарт взять патрульный мотоцикл полиции, машинку надежную, легко ремонтируемую и достаточно мощную, чтобы без особых проблем вести пару десятков килограмм дополнительного груза. Так как покупка новой техники, ее модернизация и доработка требовали достаточно много времени, я оказался привязан к одному месту, и не то чтобы я был против такого расклада, но вот слухи о том, что в Лос-Анджелесе есть гениальный техник, способный починить и улучшить что угодно, были для меня опасны. Если уж простой контрабандист Джимми смог меня разоблачить, то стоит привлечь слишком много внимания, и за мной придут. Возможно, от первого посланного отряда захвата и удастся отбиться, но потом о спокойной жизни точно придется забыть навсегда. Поэтому мной было сделано две вещи. Во-первых, я поговорил с Джимми о его заказах на высокотехнологичные изделия, которые лучше временно прекратить, а во-вторых, сам прекратил модернизацию техники клана выше определенного уровня. Джимми, не желая терять курицу, несущую ему золотые яйца, согласился попридержать свои аппетиты, а Мигель, зная о моей предыстории, отнесся с пониманием к данному ограничению. По мере восстановления Лос-Анджелеса, в него возвращались не только люди в поисках работы, но и многие блага цивилизации, ранее доступные очень ограниченному кругу лиц. И если уличное освещение, бары и кинотеатры меня мало интересовали, то появление доступа в глобальную мировую информационную сеть, которая находилась на финальном этапе своего формирования, буквально вынудило меня купить необходимое оборудование для доступа к ней. Сеть, а именно так ее решили назвать ее создатели, открывала доступ не только к новостным сайтам и личным блогам рядовых жителей, но и к такой вещи, как онлайн-продажи. Многие корпорации, оценив возможности новой технологии, быстро создали свои сайты с перечнем услуг и товаров, которые они были готовы предоставить любому, у кого было достаточно денег. Нужна охрана, обратитесь в Варосаку или Лазарус Групп. Нужны компьютеры, продукция Zetatech и Riven Microcybernetics к вашим услугам. И так почти во всем, вплоть до поставок еды или доставки новенького ствола на порог дома. Впрочем, меня в сети больше интересовали сайты университетов и исследовательских лабораторий, которые периодически выкладывали презентации своих последних разработок. Параллельно с появлением сети и началом возведения штаб-квартир корпорации на территории Лос-Анджелеса, все чаще среди рабочих стали появляться люди с кибернетическими конечностями. Кто-то из них потерял биологические органы в ходе несчастных случаев, кто-то в ходе боестолкновений, как в ходе центральноамериканского конфликта, так и на территории США, а кого-то особо ушлые работники отдела кадров буквально заставляли устанавливать себе импланты для улучшения продуктивности. Ведь человек, способный поднять пару сотен килограмм груза без использования дополнительной техники, намного более ценный работник, чем немодифицированный человек. Так и протекало время, пока я занимался техникой и разрабатывал основу для кибернетики собственного производства, не отставали от меня и ученицы. Доминика за полгода завоевала внушительный авторитет среди военных семей и уже начали приводить в жизнь некое подобие военной реформы, разбивая имеющихся воинов на мелкие специализированные подразделения в соответствии с их талантами. Кого-то она начала больше готовить для прямого боя, кого-то натаскивала на скрытное проникновение и засады. В это же время Алисия понемногу приводила медицинскую и химическую отрасль в относительный порядок, также разбивая имеющихся людей на группы по направлениям. Решив последовать примеру учениц, я начал формирование из техников узкоспециализированные бригады для конкретных задач. Ремонт техники, обслуживание оружия, строительные проекты. Совсем небольшая группа тех, кто проявил особый талант к технике, допускалась до созданных мною станков и работала с моими личными наработками. Уникальным в плане разнообразия и интенсивности обучения стал Роберт, биологический родственник тел, что ныне заняли Алисия и Доминика. Мальчишка, видя изменения в сестрах, не отстранился от них, а только сильнее налег на учебу, стараясь стать лучшим во всем. По утрам он учился в общей школе, днем помогал в мастерских и слушал мои лекции по технике, а вечерами до потери сил занимался на полигоне. Такое рвение умиляло учениц, и они, проникнувшись к упорному мальчишке как минимум уважением, старались как могли поддерживать его начинания. Думаю, через пару лет из него выйдет неплохой кандидат в техножрецы, если он не выгорит в процессе. Помимо работы и выполнения всех предписываемых верой в Бога машину обрядов, находилось время и на отдых, и после тяжелого трудового дня, мы вместе с ученицами просто расслаблялись, давая отдых своим несовершенным телам. Алисия любила читать сказки и ухаживать за маленькими детьми, Доминика проводила свое свободное время или за чтением, или обсуждением оружия и мировых новостей со своими подчиненными, а я периодически устраивал концерты, но уже не на пианино, а недавно найденном синтезаторе, который лично восстановил. А иногда, мы просто собирались вместе и вспоминали предыдущую жизнь, заодно размышляя, как избежать ошибок прошлого в будущем. И все-таки я не до конца понимаю, в один из таких вечеров начал разговор Доминика, зачем нам скрываться, если уже сейчас мы можем сделать столь многое. Импланты, энергетическое оружие и да те же экзоскелеты – все это легко можно начать создавать хоть завтра. Или нормальные лекарства, поддержала сестру Алисия. Я до сих пор не могу нормально воспринимать то, что такие мелкие болячки, как рак или гепатит, еще существуют. Несколько простых соединений, и от всего этого можно будет избавиться. Как бы то ни было, ответил я, смотря на звездное небо, сейчас не время и не место. Я понимаю ваше возмущение, но в этом мире появление слишком продвинутых знаний и технологий из ниоткуда привлечет к нам слишком много внимания. А о последствиях нашего захвата, думаю, говорить вам не стоит. Вечное рабство в золотой клетке, первая ответила Доминика. Причем даже если у нас получится сбежать, то весь остаток жизни придется бегать и скрываться. Как же хорошо было в предыдущем мире. Но тогда нам что, оставаться в тени до конца наших жизней? С небольшой долей возмущения в голосе спросила Алисия, хранить свои секреты до тех пор, пока они не окажутся в могиле вместе с нашими телами? Может, есть какой-то выход? Думаю, первое начало отвечать Доминика, у учителя уже есть план, и первая его часть, это получить достаточную военную силу, чтобы для нашего захвата, пришлось использовать полноценную армию. Примерно, отозвался я, армия или ее аналог нам в любом случае будут нужны, и как средство самозащиты, и как охрана наших будущих предприятий, мы ведь не будем кочевать до конца жизни. Это было сразу понятно, сказала Доминика, как только я увидела проекты контейнеров для новых мастерских, ты, учитель, ужимал все как мог, но все равно получилось не слишком удобно. Да, для нормального производства нужно намного больше места, желательно полноценные цеха. А что насчет нашего возвышения? Спросила Алисия. Иметь полностью биологическое тело – это весьма интересный опыт, но без кибернетики нам не добиться значимых успехов. Признаюсь, меня крайне раздражает факт того, что я не могу управлять оборудованием и пересылать пакеты данных подчиненным удаленно. Без простейших имплантов все происходит слишком медленно. Увы, придется немного потерпеть, вздохнул я, прекрасно понимая ее чувства. Создать мозговые чипы для удаленного подключения можно хоть сейчас, как и провести операции по вживлению, но, когда я остался один, в предыдущем мире, я много размышлял над тем, как так вышло, что наше существование закончилось так быстро, ведь есть примеры техножрецов, проживших намного более длительный срок. И тогда я пришел к выводу, что первоначально установленные нам импланты стали одной из причин нейродеградации. А на второй сотне лет без фатального повреждения мозга, подхватила мою мысль Алисия, их удалить уже было нельзя, точнее можно, но приживление нового чипа или нейросети заняло бы десятки лет. Верно, поэтому сейчас я решил не спешить с этим и установить себе, и вам, сразу максимально продвинутую версию импланта. Лучшим вариантом в нашем случае будет развертывание нейросети нано или пикороботами. Потом, уже на их основе можно будет начать дальнейшее возвышение. Хм, а что тогда делать с естественным старением? Решила уточнить Доминика, ведь через 15 лет у меня так точно начнутся необратимые процессы, которые могут привести к невозможности что-то исправить. Если мои расчеты верны, то я управлюсь раньше, нанороботов можно начать выпускать хоть сейчас, хмыкнул я, главное, это написать для них программное обеспечение, а с нынешними возможностями, сами понимаете. Тогда я, пожалуй, взяла слово Алисия, помогу тебе, учитель, все же две пары рук, лучше, чем одна. Я бы тоже во всем этом поучаствовала, откинувшись на спинку садового кресла, произнесла Доминика, но я не думаю, что справлюсь с такой задачей, все же это не совсем мой профиль. Кстати, если мы не можем установить себе мозговые импланты, то как насчет замены конечностей и прочих улучшений? Ведь я видела твои нынешние наработки, учитель. Здесь мы снова возвращаемся к теме «не выделяться», ответил я, пока у меня перед глазами пронеслись мои разработки в протезировании. Если мы прямо сейчас установим себе хотя бы часть из тех улучшений, которые покоятся в моей мастерской, то привлечем совершенно ненужное внимание, все же местные аналоги слишком примитивны. Но ждать осталось недолго, с твердой уверенностью в голосе произнесла Алисия. Если я правильно оцениваю тенденцию развития области протезирования, то через пару лет на рынке появятся весьма продвинутые модели имплантов, которые визуально будут мало отличимы от имеющихся в нашем распоряжении образцов. Все верно, подтвердил выводы ученицы я, а пока наслаждайтесь своими новыми телами. Да, довольно протянула Доминика, несмотря на всю примитивность текущей цивилизации, сфера развлечений тут достаточно развита, столько фильмов, книг, музыки, есть чем себя занять. А еще эта сеть, как только сестра закончила, начала говорить Алисе, как будто ее создали не для обмена данных, а для того же развлечения. По моим подсчетам, только 5% содержимого нынешней сети имеет смысл, все остальное занимают глупые споры, да картинки разного содержания. Кстати, по поводу сети, немного встрепенулась Доминика, копаясь там, я нашла священные тексты механику с детальным описанием обрядов и догм, не говоря уже о сведениях об империуме человечества, о его структуре, организациях и устройстве. Отвечу сразу, понимая, к чему все идет, ответил я, сведения об империуме написал не я, местные то ли пророки, то ли еще кто-то сами получили эту информацию. Но когда я прочитал их интерпретацию Lectio Divinitatis и прочих текстов, то не выдержал и отправил им правильные версии, сказал я, под недоумевающими взглядами учениц. Но это, как бы, не знала, что сказать Алисия. Вроде неплохой ход, вроде как закончила за сестру мысль Доминика, но увидев ее непонимающий взгляд, решила пояснить, это как диверсия с отвлечением внимания. Если дотошные люди увидят нашу организацию и попробуют узнать о нас побольше, то в первую очередь найдут именно эту информацию, а, следовательно, в первую очередь предположат, что мы просто очередная банда, как там их сейчас называют, позеров, а следовательно уже начнут нас недооценивать. Просто и элегантно. А еще ряд людей, услышав о проповедях Adeptus Mechanicus, просто ради интереса могут прийти посмотреть на них, развил мысль я, и как один из возможных исходов, задумаются о присоединении или ради досуга решат продолжить посещать наши мероприятия. Таким образом, обращение в нашу веру пройдет более плавно, и внимание мы привлекать будем в разы меньше. Время продолжало течь, а работы меньше не становилось. Не только потому, что в городе появлялось все больше людей, а, следовательно, им всем нужно было построить жилье, место работы и досуга, но и из-за просчетов в миграционной политике властей. Неконтролируемый поток мигрантов, большинство из которых банально не знали английского языка, привел к тому, что на окраинах города начали собираться этнические банды, которые постепенно, через контроль своих менее удачливых соотечественников, набирали реальную силу, а вслед за мелкой преступностью в город пришла и крупная, картели, триады и даже русская мафия. Все эти организации, после череды стычек и разборок между собой, в итоге поделили город на сферы влияния. Свободными от влияния группировок остались корпоративные и богатые районы, где за попытки крышевать бизнес и занятия прочим криминалом по твою душу могли прийти как корпоративные мордовороты, так и простые полицейские, и еще неизвестно, что было хуже, особенно после того, как мэрия закупила партию АФ-4 в боевой модификации. Также свободными от влияния банд оставались районы, в которых установили свои лагеря кочевники и пустоши рядом с городом. Пару раз к нам, Альдекальда, наведывались разные люди с настойчивой просьбой начать делиться с ними прибылью, но итог всегда был один, несколько десятков стволов, направленных в их сторону, и настойчивая просьба забыть дорогу к нашему лагерю. Впрочем, не всем хватало устного предупреждения, и некоторые группировки пытались нас прощупать и припугнуть. Китайцам хватило одного вида трех крупнокалиберных пулеметов и Брэдли, чтобы понять, что связываться с Альдекальдо не стоит. Русские пошли на попятную, после того, как их людей, направленных поприжать одну из строительных бригад, нашли только на следующее утро. 8 избитых тел с приколотыми к ним посланиями изрядно остудили их пыл. Единственные, кто доставил по-настоящему много проблем, были картели. Главная их проблема с ними была в том, что они решили действовать опосредованно, не в лоб, предлагая начать работать на них или платить дань, а сначала заслали к нам в лагерь несколько своих человек под видом беженцев. А так как большинство Альдекальдо были латиноамериканского происхождения, засланцев от картеля обнаружить сразу не удалось. Действовать они также начали не сразу, а постепенно, узнав слабые стороны лидеров, завербовав несколько человек, и только потом решили нанести удар. Работая за станком над платой для сверхточного манипулятора, меня привлек шум с улицы, в разгар рабочего дня обычно потише. Многоголосый гул не стихал несколько минут, пока в мою мастерскую не ворвалась Доминика. Учитель, судя по растрепанному виду и слипшимся от пота волосам, она прибежала сюда с полигона. «Тебе срочно нужно в центр лагеря, это не может подождать?» — спросил я, указывая на работающие киберпротезы рук, порхающие над недавно напечатанной платой. «Нет, все очень серьезно, раз она так говорит, значит, дело действительно важное». Помолившись амнистии о том, чтобы все прошло без сбоев и дефицитные материалы оказались не испорчены, я покинул свое рабочее место. На улице действительно было шумно, даже слишком. Повсюду раздавались женские причитания и ругались мужчины. Похоже, случилось что-то по-настоящему экстраординарное. В центре лагеря, где обычно устраивали праздники и общие собрания, собралось много людей. Кто-то из них был уже с оружием, кто-то даже в той броне, и все они столпились вокруг Мигеля, сидящего на стуле и рассматривающего что-то у себя в руках. «Так, немного громче, чем нужно», — произнес я, заодно немного надавив аурой, чтобы привлечь всеобщее внимание. «Может мне кто-то объяснить, что здесь происходит?» Мигель поднял на меня полные отчаяния глаза, после чего показал, что именно он держал в руках. Маленький палец, скорее всего мизинец, завернутый в тряпку, и записка на пожелтевшем от времени листке бумаги. «Ничего не понятно, Мигель, кто-нибудь еще, можете поподробнее объяснить, что произошло, или пересказать содержимое этой записки?» «Эти хиос депута», — первым прокричал молодой парень в одной драной майке, но с пистолетом, — они похитили детей. «А мы пытаемся убедить этого», — он с гневом посмотрел на Мигеля, а потом махнул в его сторону рукой. «А, что там говорить, надо скорее действовать. Кто похитил, чьих детей, как давно?» — медленно и размеренно проговорил я, стараясь уменьшить градус праведного гнева собравшихся. «Пера из картеля, оказывается, несколько человек из тех, кто присоединились к нам недавно, были от них», — уже намного спокойнее стал разъяснять пожилой мексиканец с седыми усами. «Как появилась возможность, они украли несколько детей и увезли их на машине, которую у нас же угнали. В записке их требования: доля с заработка, участие в перевозке наркотиков, а по поводу тебя, Ангел, и твоих девочек, есть дополнительные указания. Дай угадаю, мы чиним их технику и оружие, варим наркоту и иногда танцуем на их вечеринках в неглиже», — уточнил я. «Почти», — хмыкнул все тот же мексиканец в усы, — «тебя для развлечения просили не присылать, говорят, страшненькое». «Понятно, и что тут тогда за собрание? Известно, где засели эти уроды, сколько их, какое вооружение?» Хмыкнув в ответ, сразу начал задавать конструктивные вопросы я. «У них моя дочь», — впервые подал голос Мигель, аккуратно придерживая отрезанный палец, и они пообещали присылать по пальцу за каждые 6 часов размышлений. «Мы должны согласиться», — с обреченной уверенностью произнес он. «Стелиться под картель», — взъярилась толпа, вновь начиная гневно пылать. «Никогда, я скорее умру». «Всем тихо», — прокричал я, еще раз придавив толпу аурой. «Поправьте меня, если я ошибаюсь. Некий наркокартель похитил несколько детей и теперь требует, чтобы мы работали на него?» «Да», — ответил все тот же старый мексиканец. «Кажется, его зовут Хосе». «Элизабет, отправляйся готовить наших людей», — обратился я к стоящей за моей спиной все это время Доминике. «Готовьте машины, дронов и передай Кармен, что нам понадобится особо сильный усыпляющий газ». Без единого звука, кроме скрипа песка под подошвами своих ботинок, Доминика отправилась выполнять мое поручение, пока все остальные продолжали молчать. «Мне нужно знать, на какой именно машине уехали похитители и как давно». «Хосе», — обратилась я к старику как к единственному способному на спокойный разговор, — «как я понимаю, ты уже имел дело с подобными личностями». «Было дело», — покивал старик, — «по молодости пару раз с ними пересекался». И, повернувшись к Мигелю, он посмотрел тому прямо в глаза. «И я знаю, что будет с теми, кто прогнется под картель. Поверь моему опыту, для многих это станет намного хуже смерти. Так что можешь меня убить, чтобы попробовать выкупить жизнь дочери, но я скорее умру, чем буду под ними». «Отлично, тогда, пока наш лидер», — со смесью жалости и презрения произнес я, бросив взгляд на Мигеля, — «не в состоянии руководить, командование на себя возьму я. Хосе, сможешь организовать оборону лагеря и привести сюда всех новичков?» «Отчего же, не смогу», — понимая, к чему все идет, — ответил он. «И по поводу машины, угнали старенький пикап, кажется, Кортесов, синенький такой». «Отлично, тогда пока ничего не предпринимайте и ждите, мои люди совсем разберутся». Набросав в голове примерный план операции, я уже собрался уходить, как меня окликнули. «А как же мы?» — недоуменно спросили меня люди из толпы. «Мы тоже можем помочь». «Вы?» — с явным сарказмом спросил я. «Пропускающие тренировки, без нормального оружия и брони, оставьте эту работу тем, кто сможет вернуться оттуда живым, а не бессмысленно погибнет от первой же пули». Не слушая уже намного более тихих причитаний от толпы, я направился к стоянке своей семьи, над которой уже поднималась пыль от движущихся машин и бегающих людей. На подготовку и сбор всего необходимого уйдет не меньше получаса, а значит, кое-какое время у меня еще есть. Забежав в свою лабораторию, я тут же включил систему пилинга и вбил в нее параметры жучка, который поставил на машину Кортесов. Такие приборы устанавливались в каждую машину, прошедшую через мою мастерскую за последние полгода, не слежки ради, а для безопасности и поиска заплутавших, в случае чего. Сам пилингатор не выдал ничего, но, подключившись к сети сотовых станций, удалось достаточно быстро определить, в каком районе Лос-Анджелеса засели похитители, ну или где они бросили машину. Судя по полученным данным, засели они в районе Эль-Серрита, на юге от нас. Район этот был почти полностью разрушен землетрясением и пока особо не восстанавливался, а значит, ожидать от логова бандитов можно что угодно. Оставив пеленгатор работать в режиме поиска, я начал сам облачаться в броню. Панцирный нагрудник из сплава с добавлением титана, глухой шлем с забралом, наручи, набедренники, поножи, короче, полный доспех не рыцаря, только не сверкающий на солнце. Закончив свое облачение шлемом, я тут же включил встроенную в него рацию и настроился на рабочую частоту. «Прием, как меня слышно?» Следуя стандартной процедуре, решил проверить состояние микрофона и наушников я. «Слышно отлично, ангел, какие будут инструкции? И что там вообще произошло?» — уточнил у меня Крис, один из десятников моего мини-воинства. «Если вкратце, один из картелей, что недавно появились здесь, решил склонить нас к сотрудничеству путем взятия в заложники детей. Мы едем им показывать, в чем они ошиблись». «Тогда все понятно», — коротко ответил Крис, — «а то я подумал, что за нами армия пришла». «Все равно не расслабляемся», — начал предварительную накачку перед боем я, — «работаем аккуратно, не рискуем. На задание отправляются 50 человек из основного состава, остальные занимают оборону в лагере». «Без возражений», — сразу пресек я ропот тех, кто рвался в бой, но должен был остаться, Готовьте 5 дронов и 9 машин, загрузите гранаты с дымом и газом. Сегодня мы принесем кару тем, кто решил, что может помыкать нами и насильно насаждать свою волю. Мы покажем им, почему не стоит вставать на пути Альдекальда и тех, кто находится под покровительством Амнисси. Дальше, уже в полной тишине, мы сели в машины и отправились в сторону укрытия врага, двигаясь походной колонной. На выезде со стоянки Альдекальда нам путь пытались преградить несколько человек, видимо из тех, чьи дети оказались похищены, но их быстро оттащили, освобождая дорогу. Во время пути я продолжал следить за местонахождением угнанной машины, заодно изучая карту местности, ища выгодные позиции для предварительной разведки и наблюдения. За несколько километров до цели в небо отправились дроны, серьезно улучшенные за последние несколько лет, а их операторы начали высматривать место предполагаемой базы картеля. Разведка оказалась почти не нужна, так как единственным сохранившимся зданием в районе Эль-Сирита, около которого терлась куча людей с оружием, оказалась пожелтевшая от времени вилла в колониальном стиле. Плюсом было то, что такого рода строения имеют достаточно примитивную вентиляцию, а значит, газ подействует как надо. Минус тоже был, причем существенный, вокруг виллы не было ни одного укрытия, которое хотя бы теоретически могло обеспечить нам скрытное приближение к цели. Значит, действовать придется быстро и прямо, устраивая полноценный штурм. «Слушай меня внимательно», — обратился я к своим воинам по рации, — «действовать придется быстро и дерзко. Операторы, по моей команде сбросите газ в глубине виллы, а дымы по периметру. Снайперы, пока дым не закроет обзор, снимите пулеметчиков и всех, кого посчитаете опасным. Остальные, как только дымы выйдут на полную мощность, педаль в пол и на прорыв. Готовность, минута». Прислушиваясь к рации, в которой велись стандартные перед боем разговоры, бойцы проверяли оружие, кто-то шутил, сбрасывая стресс, кто-то шепотом молился. Напряжение было почти осязаемо, но я, сохраняя хладнокровие, наблюдал, как зашевелились боевики картеля, увидев нас со своих наблюдательных позиций. Дождавшись, пока снайперы не будут готовы, я, отсчитав 10 секунд, перевел рацию в режим трансляции. 3, 2, 1, начали. Стоило мне произнести последнее слово, как я буквально нутром почувствовал, как с подвесок дронов вниз срываются газовые гранаты, а вслед за ними и дымы. Первая стадия завершена. Слева начали раздаваться раскатистые выстрелы снайперов, а на вышках с пулеметом упала невысокая фигура человека. Не дожидаясь, пока снайперы закончат свою работу, вперед понеслись хаммеры, поднимая клубы пыли за собой, и раздался треск от пулеметов. Наш первоначальный натиск имел ошеломительный успех, и прорваться к стенам виллы не составило никаких проблем. Видимо, боевики картеля никак не ожидали от оборванцев с пустоши такого напора, а потому, спустя всего минуту, главные ворота виллы оказались выбиты многотонной машиной, и хаос снаружи начался еще и внутри периметра. Мои бойцы не разбирались, кто тут прав, а кто виноват, стреляли во все, что напоминало человека с оружием. Оставив десяток человек зачищать двор, я с Доминикой и всеми остальными бойцами окружили виллу и одновременно ворвались в нее. Встретил нас слабый и неточный пистолетный огонь, видимо газ уже начал действовать на боевиков, а потому, ни о какой точности со стороны противника говорить уже было нельзя. Держа безымянную винтовку от Арматицк Луццесси, я двигался в составе группы, зачищая одну комнату за другой, тщательно осматривая каждую из них на предмет угрозы. Внутри виллы бой постепенно стихал, не только потому, что мои бойцы были столь великолепными штурмовиками, но и потому, что большая часть боевиков картеля к моменту нашего появления или крепко спала, или держалась в сознании из последних сил. Единственный сюрприз нас ждал на втором этаже, в кабинете, который должен был принадлежать какому-то большому боссу. Сам босс в белом костюме с растрепанной прической и наспех надетом противогазе уже ждал нас, в левой руке держа тело спящей девочки, а в правой судорожно стискивая револьвер. «Вы кто? Черт бы вас побрал! Такие!» — истерично прокричал он. «Вы знаете, с кем связались? Дон Эскульза». Что он хотел сказать, я так и не узнал, так как Доминика, используя меня как прикрытие, выстрелила всего один патрон из своего личного пистолета. Выстрел оказался хорош, тяжелая 10 мм, пуля попала точно в руку, держащую оружие, и то, даже не выстрелив, упала на пол. От шока и боли, босс выронил тело девочки и начал кататься по полу, стараясь зажать изувеченную руку, ведь пуля Доминики пробила его предплечье не поперек, а вдоль. Этот кусок дерьма, я указал на продолжавшего выть босса, связать, перебинтовать и приготовить к допросу. Девочку и остальных обнаруженных детей вынести наружу и осмотреть. Если понадобится, окажите им медицинскую помощь. Всех боевиков тоже тащите наружу, мы оставим послание. Оспаривать мои приказы или как-то по-другому мне перечить в головах бойцов даже мысли не возникло, а потому они тут же принялись за работу. Понимая, что дополнительное прикрытие нам больше не нужно, я отдал команду снайперам и операторам дронов заехать на территорию виллы. Через полчаса все было кончено, мертвые боевики картеля лежали в одном месте, живые, но спящие, в другом, дети мирно спали в машинах, а со второго этажа доносились душераздирающие крики босса, который как раз сейчас рассказывал, как открыть сейф в его кабинете, все остальное он уже выдал. Если подвести итоги, то операцию по спасению можно считать успешной. Все боевики чилийского картеля на территории Лос-Анджелеса уничтожены, у моей семьи появилось несколько пехотных пулеметов и прочее оружие, неплохие машины, и даже сверхценный револьвер «Кольт», принадлежавший какой-то исторической личности прошлого. Совсем скоро мы доберемся до кассы картеля, и все станет просто отлично, можно будет на пару месяцев забыть о выполнении заказов для Джимми и сосредоточиться на собственных проектах. Но сначала послание. Ведь разного рода сволочам нужно доносить все максимально понятным для них языком, бойцы как раз готовят веревки и гвозди, а потом можно с триумфом возвращаться в лагерь, ведь сегодня я и мои люди отстояли право на независимость всех Эльдикальда. Примечание к части, небольшое объявление, в связи с тем, что начальство на работе решило под конец года загрузить меня и весь мой отдел кучей дополнительной работы, выход глав на этой неделе станет нерегулярным. Даже эту главу я бы не успел выпустить в срок, если бы не потратил на нее несколько часов в воскресенье. Так что прошу отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Часть 14. Проникающая. Примечание к части. Никто не ожидал, но вот она новая глава. Приятного чтения. Отъехав от виллы картеля на расстоянии примерно в 500 метров, я отправил основной конвой в лагерь Альдекальда, а сам, сжимая в руке детонатор, рассматривал строение, здраво рассудив, что оставлять лишние улики, которые в будущем смогут вывести на меня весьма опасных людей, не стоит. После разграбления виллы я приказал ее заминировать, предварительно стащив тела всех боевиков картеля внутрь. Одно нажатие на кнопку, и последнее, сохранившееся в районе Эль-Серрита здание, разлетается на тысячу обломков. Запрыгнув в свою машину, я спокойно пристроился в хвост колонны и не спеша последовал за остальными в лагерь. Там нас уже ждали несколько сотен мужчин и женщин, большинство с оружием, напряженно смотрели на заезжающие на стоянку хаммеры. Первым к нам вышел Хосе, как я понял, окончательно взявший на себя функции лидера, пока Мигель не в состоянии отвечать за кого-то кроме себя. Ну как съездили? Заметив выходящего из машины меня, старый мексиканец подошел к ней, облокотившись на кузов броневика. «Отлично, потерь нет», — спокойно отвечал я, — «и позови кого-нибудь покрепче, детишек надо перенести в лазарет, черт его знает, что эти уроды с ними успели сделать, то есть, твои тугенти, спасли всех», — решил уточнить Хосе. «А ты в нас сомневался?» — с саркастичной улыбкой спросил я, а дальше начался форменный балаган. Женщины кричали и плакали, прижимаясь к спящим детям. Мужчины вопили о чем-то, потряхивая в воздухе оружием, в общем, устроили форменный хаос. Кто-то даже кричал, что я убил их ребенка и прочий подобный бред, но данным индивидам быстро указывали на то, что их ненаглядные чада просто спят. Через десяток минут, когда все более-менее успокоилось, вереница из спящих детей и их взволнованных родителей потянулась к медпункту, едва не передравшись за место в очереди на прием. Через полчаса в лагере вновь поднялся плач и вой, когда действие усыпляющего газа стало проходить, а дети просыпаться. Оставшиеся наблюдать за их состоянием родители бросились их обнимать. Не видя смысла наблюдать за всем происходящим, я вернулся в свою мастерскую, предварительно раздав указания участвующим в рейде бойцам. Сняв броню, я быстро протестировал закончившую печататься в мое отсутствие плату и запустил следующий этап создания простенького фабрикатора, на который возлагал большие надежды. Закончить работу мне так и не дали, так как вошедшая в мастерскую примерно через час Доминика оповестила меня о том, что меня ждут. Делать было нечего, и вновь прервав свою работу, я пошел в центр лагеря. По пути, я заметил некоторые изменения в лицах людей, мимо которых проходил. Если раньше, на меня и в целом на всех тех, кто входил в мою семью, посматривали с неким недоверием и местами отвращением, то теперь не осталось даже намека на подобное отношение. Кто-то выкрикивал слова благодарности, кто-то просто провожал мою фигуру с восхищенным взглядом, а кто-то погружался в свои мысли, стоило мне пройти мимо них. Все в той же палатке, где несколько часов назад проходило собрание по поводу похищения детей, сейчас собрались все те же люди. Правда, теперь в центре стоял Хосе, а Мигель с пустым взглядом сидел на периферии. Мое появление заставило всех замолчать и посмотреть на меня. А вот и героиня сегодняшнего дня, с нотками веселья сказал Хосе: «Присаживайся, мы ждали только тебя. С чего бы такая честь?» — решил уточнить я, примерно понимая цель собрания. «Ну не каждый же день», — продолжал Хосе, — «нас спасают из настойчивых объятий картеля. Тем более в связи с последними событиями и поступками некоторых людей». Сказав это, Хосе бросил взгляд на Мигеля: «Думаю, нам стоит внести некоторые изменения в нашу жизнь. Если ты про дополнительную охрану лагеря и прочее, то у меня есть несколько предложений», — задумчиво помяв подбородок, сказал я. «Или есть что-то еще?» — «Многое, очень многое», — пробормотал себе под нос Хосе, так как все важные люди уже собрались. Он окинул взглядом собравшихся: «Можно начинать. Первое, что я хотел бы вынести на повестку дня, это дополнительное укрепление лагеря и дополнительные проверки всех новичков, желающих вступить в Альдекальдо. Ценность данной инициативы вы должны понимать и без меня, особенно в свете последних событий». А дальше пошло многоголосное обсуждение того, что по мнению собравшихся нужно сделать, чтобы обезопасить Альдекальдо. Кто-то предлагал построить бетонную стену вокруг лагеря, кто-то перестать принимать в наши ряды всех, кто выразит такое желание, а кто-то и вовсе настаивал на минимизации контактов с внешним миром. Слушая все эти голословные рассуждения о будущем, я по-новому взглянул на собравшихся. Все они предлагали или выгодные только в ближайшей перспективе решения, или откровенно глупые проекты. Хотя, чего еще можно было ожидать от вчерашних рабочих и фермеров, вынужденных решать подобные вопросы? «А что скажет наш ангел?» — когда поток предложений иссяк, обратился ко мне Хосе. «Если честно», — тихо произнес я, заставляя всех остальных замолчать, — «ваши предложения сработают только в краткосрочной перспективе. Ни изоляция, ни построение крепости не дадут никакого эффекта, если не начать менять основу Альдекальдо». «Не пояснишь свою мысль?» — решил уточнить один из бригадиров рабочих. «Что именно ты подразумеваешь, когда говоришь об изменении основ?» «Давайте начнем издалека», — поудобнее устроившись на стуле, начал излагать свою мысль я. «Большинство из нас, до того как стать кочевниками, были мирными людьми, которые защиту себя и своей жизни в большинстве случаев возлагали на полицию или ее аналоги. Теперь же, когда полиции и государства не стало, мы сбились в группы и начали организовываться в некое подобие государства. Организовали школы, больницы, даже, черт побери, сферу услуг». Дав собравшимся осмыслить сказанное мной, я наблюдал за изменениями в их лицах. Кто-то понял сказанное мной буквально, но несколько человек, кажется, начали догадываться, к чему я веду. Пока Альдекальдо было мало, всего этого хватало, чтобы обеспечить нашу независимость и почти полную автономность. Но все это работало, пока был один лагерь, защищать который могла горстка разведчиков и несколько сотен ополченцев, знающих, с какой стороны браться за оружие. Теперь же, когда мы стали реальной силой, что там говорить, если только в нашем лагере живет почти 40 тысяч человек, нам нужно было сделать следующий шаг в формировании протогосударственных структур, чтобы... «Ты хочешь создать армию?» — перебив меня, озвучил свою мысль Хосе. «Если совсем вкратце, то да», — признал я. «Без собственных вооруженных сил Альдекальдо не смогут долго оставаться независимыми, нас просто сожрут или подомнут. Как говорил один французский император: народ, что не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. И недавний инцидент, как я думаю, наглядно показал необходимость подобного шага. Но как же основные принципы Альдекальдо? Те, которые он закладывал, когда почти 10 лет назад мы уехали из Лос-Анджелеса?» — спросил еще один бригадир, который был мне знаком с тех времен, когда я только присоединился к кочевникам. «Никто не собирается от них отходить», — резко произнес Хосе, но и слепо следовать им не стоит. Мир вокруг нас меняется, а следовательно и мы должны меняться вместе с ним. Ангел, продолжай, что ты там говорила про армию. Как мне кажется, нам нужно создать некий аналог войска кочевников прошлого. Начал я излагать свою мысль, где профессиональных воинов было немного, но зато почти каждый член общины мог встать на ее защиту с оружием в руках. Но ведь тогда у нас станет намного меньше свободного времени, возмутился молодой парень, непонятно как попавший на собрание. Тут разговор идет не о свободном времени, с легким презрением посмотрев на сморозившего глупость, холодно произнес Хуан, а о том, сохраним ли мы хоть какую-то независимость, или будем гнуть спины на разных отморозков, от которых не сможем защититься. Все верно, поддержал я Хуана, тем более, как показал сегодняшний инцидент, без обученных людей, организованных и знающих что делать, все могло закончиться печально. Так что я предлагаю следующее. Для всех, кто способен держать оружие в руках, назначить обязательные ежедневные тренировки по стрельбе, рукопашному бою и действиям в критических ситуациях. Дополнительно, предлагаю начать набор защитников, тех, кто на постоянной основе будет обеспечивать безопасность, как своих семей, так и всего клана в целом. А дальше началось обсуждение нюансов, какие тренировки проводить, сколько выделять на это времени и во сколько стоит начинать обучение. Спор был жаркий, кто-то вообще предлагал полностью переложить защиту нашего лагеря полностью на моих людей, но после моего тонкого намека, что после того, как реконструкция Лос-Анджелеса будет закончена, наши пути разойдутся, предложивший подобную глупость, кажется, осознал последствия подобного действия. В итоге было решено набрать среди молодых людей добровольцев, но не более 1000 человек, которые пройдет ускоренный курс обучения под надзором моих людей, именно эти бойцы и станут впоследствии защитниками своих семей. Следующим шагом, когда защитники закончат обучение, станет массовая подготовка остальных членов клана. Предварительная программа подготовки у меня уже была, но ее все же стоило немного подкорректировать, для лучшего соответствия моменту времени. С армией мы разобрались, подвел итог обсуждению Хосе, теперь надо решить, как нам укрепить лагерь, чтобы в будущем избежать как попытки похищения, так и защититься от возможных нападок тех, кто решит испытать нас на прочность. Может, построим стены? Внес предложение один из присутствующих на собрании. А еще рвы, башни и цитадель, с сарказмом проговорил его оппонент. А как что нам еще остается? Возмутился первый, сетчатый забор пробьет любая машина, а совсем без ограждения оставаться нельзя. К нам ведь может пробраться любой, кто захочет. А как на это отреагируют официальные власти? Задал уточняющий вопрос третий. Никому не понравится крепость посреди их территории, а обязательно называть то, что мы построим крепостью. Задал уточняющий вопрос я. Чем привлек к себе внимание, можно же, к примеру, оформить все как промышленное предприятие и мотель. Поясни свою мысль, ангел, задумчиво подергав усы. Сказал Хосе, что-то я не улавливаю суть твоего предложения. Ну смотрите, начал излагать свое видение ситуации я, мы ведь, помимо того, что отправляем людей на городские стройки, занимаемся множеством вещей. Чиним машины, обслуживаем строительную технику, ремонтируем бытовые приборы и обеспечиваем грузоперевозки как внутри города, так и за его пределы. Так почему бы не договориться с властями города об официальном выделении нам участка земли в окрестностях города? Так и у нас появится место, откуда нас не выгонят в случае чего, плюс мы сможем возвести капитальные строения, да и городские власти немного успокоятся. Остается два вопроса, сказал Хосе, на кого все это оформлять и откуда взять столько денег. Оформлять стоит на того, кто с одной стороны, не хочет покидать ряды Альдекальда, а с другой устал от постоянной дороги, короче на кого-то, кто решил осесть здесь, оплатит за все картель. Главные вопросы мы решили, произнес Хосе, после того, как стихли обсуждения моей речи, с оформлением разберемся позже. Сейчас, раз уж тут собрались все цаптула с клана в городе, стоит обсудить более насущные вопросы. Для начала, что случилось с последними поставками? Следующие 2 часа были посвящены обсуждению насущных проблем клана. Чистой воде, съедобной еде, распределению работы поставкам медикаментов. Большинство вопросов решалось без моего участия, но кое-что все же привлекло мое внимание, ведь при основании полноценной базы, а не нагромождение палаток, можно задуматься о создании простенького производства. Особо меня заинтересовала тема создания медикаментов, ведь, по словам Алисы, она уже сейчас может воссоздать некоторые лекарства и стимуляторы, используемые в ранние годы Империума из предыдущего мира. Закончив собрание, я вернулся в свою секцию лагеря, где объявил своим людям об изменениях, которые вскоре наступят среди Альдекальда. Большинство восприняло изложенное мной в положительном ключе, и они прямо сейчас были готовы приниматься за работу, но их пришлось осадить, чтобы они не напортачили со своей самодеятельностью. Следующие несколько месяцев шла адаптация Альдекальда, уже привыкшие к определенному укладу жизни менялись с трудом, все хотели жить так же, как и прежде, но продолжающиеся попытки нас прощупать со стороны криминала давали некий стимул к изменениям. Лидером клана в Лос-Анджелесе окончательно утвердился Хосе, подвинув Мигеля на роль заместителя, а из Мехико, где сейчас работала остальная часть Альдекальда под предводительством самого Хуана, пришла просьба поделиться наработками в самообороне. У них там тоже возникли некоторые проблемы с мафией и картелями, но пока они справлялись. Окончательно утвердившись в роли лидера, Хосе Негро показал себя крайне прозорливым и хватким человеком, не только заключив контракт с мэрией города на несколько весьма прибыльных проектов, но и договорившись о выкупе земельного участка в районе Сан-Бернардино площадью в 10 гектар. Из-за удаленности от восстанавливаемого центра города, данный клочок земли был в принципе никому не нужен, так что чиновники, за небольшую взятку, расстались с небольшим участком никому не нужных руин. Единственная сложность возникла с оформлением бумаг, так как регистрация все на физическое лицо было недальновидно, по причине возможных в будущем проблем с наследованием. Организовав связь с Мехико, удалось решить эту проблему достаточно быстро, ведь когда Хуан заключал контракты на работы с биотехникой и Петрохимом, ему пришлось организовать собственную фирму, которая, однако, существовала только на бумаге, но и этого оказалось достаточно. Так и появился у клана Альдекальда первый официальный земельный участок, выкупленный в коллективную собственность.